Глава 12. Нам опять не дали уйти. «Какие твои условия?» — крикнул Конрад мне в спину. «Информация по моему манну — вся, которая есть. Тут положусь на вашу честность. Это в ваших интересах, чтобы я мог эффективнее выполнять заказы. Далее!» — надавил я голосом, пока Конрад не решил, что это все. «Ты будешь меня тренировать, ну и деньги, само собой. 300 сестерцев за голову. Ты сам называл таксу, помнишь? Есть еще условия. Мне нужна будет полная информация по объекту заказа, и еще я оставляю себе право отказаться». «Аппетиты у тебя как у циклопа. Не думаешь, что нам будет проще отказаться?» «Я никого не неволю. Ты ведь и сам можешь организовать несчастные случаи». Конрад досадливо поморщился. Либо не считает себя умельцем, либо тот, кого им сейчас так нужно прикончить, слишком хорошо защищен. «Я не могу решить сам, ты правильно угадал. С твоим маном мы можем тебе помочь. Так и планировали изначально, если ты согласишься. Тренировки со мной. Ладно, давно мне не приходилось гонять гастатов. А вот по поводу остального я решать не могу. Это за руководством общины. Ну вот с ними и познакомлюсь. Заодно хоть узнаю, что за люди тут за всех решают». «Хорошо. Приходи сюда дня через 4. Только позже, ближе к закату. Сегодня ты пришел слишком рано. У всех разумных есть свои дела». Я ждал, что нас проводят, но стражи порядка куда-то исчезли, так что выходить пришлось самостоятельно. Нельзя сказать, что я потерялся во времени и не мог определить, сколько мы просидели в трезвом сатире. Но, выходя, я подсознательно ожидал увидеть на улице ночь. Вид за окном ввел в заблуждение. Когда улица встретила нас, пусть пасмурным, но днем, был слегка обескуражен. — Ничего удивительного. Кера отмахнулась от моего вопроса, как от банальности. — Они сместили время в трактире. Хм, простой трюк. Но требует постоянных усилий. — Мы были в этом трактире прошлой ночью. Полагаю, это на случай облавы. Всегда можно заранее спрятаться, если узнаешь о неприятностях за полсуток. То есть они могут перемещаться в прошлое? А вот я был по-настоящему обескуражен. Нет, перемещаться нельзя. Можно только быть там какое-то время, и только на территории этого дома. Не пытайся это понять, все равно не сможешь. Насколько я понимаю, этот трезвый сатир, как и его хозяин, важны для местных, и поэтому их обезопасили. Дали им фору на случай неприятностей. Они существуют на полдня раньше, чем весь остальной мир. Если мы придем сюда с какими-нибудь чистыми, увидим пустующий трактир, в котором еще никого нет. Если хочешь осознать этот трюк, тебе к Кроносу. А он с незапамятных времен в Тартаре, так что смирись. Похоже, Кера и сама не слишком понимает, как тут что работает. Ну и ладно, хотя, конечно, крайне любопытно. «Лучше подумай, как мы будем отсюда выбираться», — недовольно проворчала богиня. «Эти уроды пожалели для нас проводников». «А в чем проблема? Как сюда пришли, так и выйдем». Богиня посмотрела на меня странно, но промолчала. Мне хватило получаса, чтобы понять ее недоумение. Дело в том, что я не помнил, как мы сюда шли. И выйти из Тестачо без проводника оказалось вовсе не так просто, как я рассчитывал. Нет, поначалу все было хорошо. Я решительно направился по переулку, который нас сюда привел. Потом повернул, еще раз, мы прошли по какой-то безымянной улочке и снова получили удовольствие лицезреть потемневшую от времени вывеску. Это меня не обескуражило. Я снова отправился в тот переулок, только повернул по выходе из него в другую сторону. Через 10 минут ходьбы по улочкам передо мной снова оказался трезвый сатир. Удивляться было глупо. Ну, кружит нас что-то, как в русских сказках про лешего. Магия! Что тут сделаешь? Решили напакостить за то, что не стал так легко прогибаться. Пакостники мелкие. Нет, я в самом деле очень разозлился. Это ж надо. Давай дружить! И как друг, давай ты сразу будешь решать наши проблемы. Терпеть таких не могу. Пацифисты хреновы сидят в помойке, спрятавшись. А спасать их кто-то другой должен. Небось, ждут, когда я прибегу за помощью и потребую проводника. Может, еще и выторгуют что-нибудь за помощь. А вот не дождутся. Чуть подумав, я решил воспользоваться рецептом из народного фольклора, раз уж вспомнил. Уселся на ступеньке у входа в какую-то обшарпанную инсулу. Переобул сапоги с правой ноги на левую. Но может и поможет, — с сомнением протянула Кера, наблюдая за моими манипуляциями. Сама она, однако, моему примеру не последовала. Должен заметить, результат моих умозаключений оказался удивительно действенным. Вот только особой радости это не принесло. После очередного поворота мы с богиней нырнули в какую-то арку, перепрыгнули через пару кучек мусора, вышли с другой стороны дома и оказались между двух огромных куч мусора. Запах тухлой рыбы, дерьма и помоев ударил с такой силой, что даже дыхание вышибло. Обзор был ограничен этим самым мусором. Но мне никакой карты не нужно, чтобы догадаться, мы в самом центре свалки. Закон ли подлости тут сработал, или это последняя пакость от обитателей Тестачо, неважно. Важно, что нам предстоит как-то отсюда выбираться. А у меня уже начинает ныть нога, и взятая с собой на всякий случай трость меня сильно не спасает. Мы выбрались, конечно. Уже через 2 часа блужданий мусорные кучи поредели, появились сначала времянки, сляпанные кое-как из того же мусора, а потом и вполне цивилизованные халупы, но к тому времени, кажется, даже мой костный мозг пропитался отвратительным запахом тысячелетней помойки. — Весело прогулялись, — подытожила Кера. — Мне они понравились. Мое появление в особняке Ортесов произвело фурор. Забавно было наблюдать, как обитатели поместья начинают недоуменно принюхиваться, потом морщиться и, наконец, определив источник зловония, ошарашенно разглядывают блудного племянника. Объяснение о том, что заблудился на свалке Тестачо, было принято, но недоумение никуда не делось. Особенно настойчива была Акулина. Девушка явно заподозрила, что мы с Керой не просто так забрели на всеримскую помойку и долго пыталась вызнать подробности. Я отговорился тем, что засиделся в трактире, а на обратной дороге забрел не туда. Определенно, нужно что-то придумать на будущее. Брать запасную герметично упакованную одежду, что ли? Мысль убедиться в действенности той самой розы, под которой можно без опасения делиться тайнами, как назло вылетела из головы. — Скажи, ты совсем не переживаешь о том, что станешь наемным убийцей? — с любопытством спросила Кера, когда мы остались одни. — Нет, — качнул я головой, — я планирую убивать только врагов. Если покажется, что эти ребята из Тестачо что-то крутят, просто откажусь. Когда я впервые тебя встретила, ты отличался большей любовью к смертным, — заметила богиня. Не подумай, что я отговариваю, наоборот. Мне просто интересно, как сильно вы, смертные, можете измениться в короткий срок? Я и сам об этом думал. Меньше года прошло с тех пор, как я впервые убил человека. Я криво ухмыльнулся, вспоминая тот случай. Тогда я думал, что эти жандармы будут сниться мне всю жизнь, а теперь готовлюсь за деньги и знания убивать незнакомых людей, которые мне ничего не сделали, и не чувствую по этому поводу особой тоски. Если только по тому мальчику, которым я был. Вот его действительно жалко. А мои будущие жертвы? Насмотрелся я на людей. Как правило, смерти заслуживает любой, просто не все это показывают. Как говорил один человек из моей прошлой жизни, отсутствие судимости не ваша заслуга, а наша недоработка. Причем я и насчет себя не обольщаюсь. Я тоже тот еще моральный урод. Так сложилось. Утро началось с масштабного изменения планов. Вообще, я собирался изображать любовь к изучению достопримечательностей столицы еще по меньшей мере 3 дня. До встречи с загадочными руководителями Тестачо. Однако у дяди было другое мнение. Похоже, результаты моего вчерашнего посещения свалки задели его гораздо сильнее, чем он показал. «Знаешь, Акулина, я подумал, что ты в самом деле засиделась дома». Маркус аккуратно глотнул разбавленного вина из бокала, запивая только что проглоченную сальтимбокку с ветчиной и шалфеем. «Мы с мамой подумали и решили, что не будет большой беды, если ты покажешь город брату. Ты ведь не будешь возражать против компании, Акулина, Диего?» Я в этот момент тоже жевал что-то восхитительно мясное и едва не выплюнул съеденное, закашлялся от неожиданности. — Ну, спасибо, дядя. Вот уж подставил так подставил. Если я сейчас откажусь, приобрету врага. Акулина обидится, это как пить дать. Причем обидится серьезно. Напротив, буду только рад. Как я могу возражать против столь приятной компании? Обрадовался я, за что заработал крайне недоуменный взгляд Керы. — Ура! — чуть не выпрыгнула из-за стола сестра. — Наконец-то! Это осадное положение уже достало до печенок! — Как бы сильно ты ни рада, это не повод вести себя за столом, как невоспитанное животное. Недовольно поджала губы тетя. Впрочем, как я заметил, губы она поджала, чтобы скрыть улыбку. Ну и славно, — подытожил дядя. Кроме того, ты, Диего, уже достаточно хорошо подтянул свои знания по всем предметам. Я справлялся у твоих учителей. Они утверждают, что ты без труда сдашь вступительные экзамены. Так что я предлагаю тебе начать подумывать о том, что ты хочешь изучать в университете. Это не горит. До поступления еще более 2 месяцев, и тем не менее. Уже самое время принимать решение. Отлично. Дядя решил не мелочиться. Что ни фраза, то приятная новость. Учиться среди детишек я не хочу категорически. И дядя с тетей это прекрасно видят. Вон как переглядываются, завидев, как я нахмурился. — Я подумаю, дядя. — Согласился я. — Время еще есть, выберу что-нибудь по душе. — И для того, чтобы выбор был более взвешенным, я предлагаю тебе сегодня посетить университет, а завтра, если ты не возражаешь, хочу предложить экскурсию по нашим предприятиям. Тем, что в Риме, конечно же. Посмотришь, пощупаешь. Может быть, появятся какие-нибудь идеи, или тебя заинтересует работа где-нибудь. Вообще-то я рассчитывал предложить тебе небольшую практику перед поступлением. Конечно же, если тебе станет интересно. И, разумеется, не бесплатно. Ты будешь получать заработную плату. Сумму не скажу, это зависит от должности, которую ты займешь. Я знаю, что ты довольно состоятелен. Доминус Маркус даже руку поднял, останавливая возможные возражения. Кроме того, если тебе понадобятся деньги, ты можешь рассчитывать на любую сумму. Однако я знаю, что молодым людям быстро становится скучно без дела. И мне не хотелось бы, чтобы ты тратил свои накопления на всевозможные мелочи, типа нового костюма или чего-то подобного. Так что почему бы не совместить приятное с полезным? К слову, все то же самое в полной мере относится и к тебе, Акулине. Просто день чудесных новостей. Дядя посчитал, что племянник начал скучать. Дядя знает, что когда детям скучно, они склонны устраивать проблемы себе и другим. Что делать, чтобы это предотвратить? Очевидно же, придумать ребенку занятие. И то, что я не ребенок, он совершенно не хочет принимать во внимание. Так же, как и то, что времени на подобные развлечения у меня скоро может и не остаться. Однако спорить и отказываться не будем. Надо подумать, как плавно соскочить с этой темы, а пока демонстрируем умеренный энтузиазм. О, очень интересно. Давно было любопытно посмотреть, как работают ваши предприятия в мирной обстановке. С удовольствием воспользуюсь твоим предложением. Кера снова смотрит на меня удивленно. Чувствует, что я совершенно недоволен, но при этом демонстрирую противоположные эмоции. Вечером предстоит подробно объяснять, почему я ответил так, а не иначе. Впрочем, она быстро учится. Рад, что тебе интересно. И последнее. Вчера пришло приглашение от Доминуса Силвана Криспаса. Через 2 дня он ждет нас в гости. Я уже принял приглашение, так что не планируйте ничего на этот день. — Хорошо, не буду. — улыбнулся я. Надеюсь, улыбка вышла не натянутой. И еще очень надеюсь, что дядя не запланировал для меня ничего на 4-й день, потому что там я уже сам занят. И теперь мне еще нужно придумать причину, по которой я собираюсь отлучиться из дома без сопровождения сестренки. Раз получив разрешение, она больше не отстанет. Обошлось. Новости на сегодня у дяди закончились. К тому же завтрак подошел к концу. Что же, меня ждет экскурсия по местному вузу. Любопытно посмотреть. Даже несмотря на то, что учиться я не собираюсь. Визит в местную кузницу инженеров, ученых и управленцев еще сильнее укрепил меня в своем отношении к высшему образованию, по крайней мере, к местному. Нет, выглядело все очень вдохновляюще. Высокие светлые здания, отделанные изящной лепниной. На территории среди ухоженных деревьев то и дело встречаются скульптуры известных ораторов, писателей, художников, скульпторов и ученых. С древних времен и до наших дней. Некоторые из постаментов, правда, нынче пустуют, как, например, тот, на котором стояла статуя Гомера. Илиада, кстати, с недавних пор запрещена. Слишком много там древних ложных богов. Зато есть и новодел. Например, убиенный мной иерарх Нона. Уж не знаю, какие достижения числятся за этим упырем, но статуя просто отличная. Сходство почти портретное. Скульптор лишь немного польстил оригиналу. По территории бродят студенты, в основном золотая молодежь. Раньше обучение в университете себе мог позволить гораздо более широкий круг граждан. Но недавно высшее образование запретили не только для плебса, но и для квиритов. И даже среди аристократии далеко не каждый может себе позволить такую роскошь. Цена взлетела неимоверно. Достаточно сказать, что награды за мою голову хватит лишь на 4 семестра. А ведь это очень серьезная сумма, которой обычному человеку может хватить на всю жизнь. И даже экономить сильно не придется. Зато учиться теперь можно сколько угодно. Экзамены отменили все, кроме вступительных. Да и те уже не так строги, как прежде. Точнее, они пока остались. Но их результаты никак не влияют на возможность продолжать обучение. Единственное, что может послужить причиной отчисления, кроме отсутствия денег, конечно же, оскорбление чистого бога. Еще с недавних пор появился новый предмет. В отличие от остальных, обязательный для посещения. История Ордена Чистоты и Богословия. И вот там экзамены принимают строго, а незнание как раз оскорбляет чистого бога. В общем, единственная польза, которую теперь можно получить от обучения в подобном месте, это связи и знакомства среди аристократических детишек. Сомнительное удовольствие. Не очень понимаю, почему дядя так старательно меня сюда заталкивает, да и сестру тоже. Только напрасно тратить приличные деньги и время на ерунду и промывку мозгов. Похоже, в образованных гражданах республика более не нуждается. За внешне красивой обложкой откровенно проглядывает внутренний развал. Это слышно даже в речах нашего проводника. Они звучат, как неумелая реклама и попытка впарить незадачливым покупателям лежалый товар. Зазывало сам не верит в то, что говорит. Акулина, кажется, тоже не впечатлилась. — Как-то я это по-другому все представляла, — пробормотала сестра, глядя, как несколько студентов с развеселыми воплями вылетают из аудитории прямо во время лекции. Сдается мне, во время обучения наших родителей оно и было по-другому, — ответил я. Это не университет, а профанация какая-то. Хуже шараги. — Что такое шарага? — живо заинтересовалась Акулина. Пришлось объяснять, выдав это за свои познания о жизни в Винланде. Чувствую, у тех, кто со мной близко общается, скоро представление о Винланде от реальности будет максимально далеко. Экскурсия была бы совсем бессмысленна и скучна, если бы не одно обстоятельство. Наш гид, когда заметил, что мы уже собираемся уходить, исчез на минуту и вернулся с двумя не слишком толстыми папками. «Вот, Доминус и Ортес, возьмите. Здесь список факультетов и подробные программы обучения. Я надеюсь, что-то из этого вас заинтересует. Доминус Диего, обязательно ознакомьтесь, обязательно!» На секунду физиономия проводника вдруг неуловимо изменилась. От нее повеяло чем-то таким чуждым, что я чуть не отшатнулся. В следующий момент это был все тот же болтливый старичок, который продолжал бормотать что-то да нельзя скучное и пафосное. Показалось, наверное. Мы не задержались в университете дольше, чем позволяла вежливость. Ускользнули оттуда с большим удовольствием, тем более Акулине встретила там каких-то своих знакомых, с которыми не очень стремилась общаться дольше необходимого. Уже в машине я вспомнил о папке с рекламой университета. Думал выкинуть, не заглядывая, но вспомнил взгляд проводника и решил-таки посмотреть, на всякий случай. Да, несколько листов обычной рекламы, расписывающей перспективы студентов и выпускников университета. Отпечатаны на пишущей машинке. Только в самом конце между листов обнаружился небольшой блокнотик, всего на полтора десятка листов, раскрыв который, я увидел какие-то записи, сделанные от руки. Я спрятал блокнот за пазуху, пока сестра не заметила. На всякий случай посмотрел и ее папку, но ничего, кроме макулатуры, там не нашел. Все-таки это был непростой зазывало. Остаток дня провели в походах по магазинам. Я посчитал, что нам с Керой не помешает пара дополнительных комплектов чего-нибудь приличного, но одновременно удобного. Ну и сестру не забыли. Для нее это было похоже на настоящий аттракцион. До сих пор о существовании лавок готовой одежды она имела чисто умозрительные представления. Да и вообще, у меня сложилось впечатление, что бедную Акулины держат будто в теплице. Даже просто обычные горожане, не принадлежащие к аристократическому сословию, были для девочки интересны.